«Я действительно забыл большую часть прошлой жизни», — спокойно подтвердил я и ударил в ответ. «Однако продолжаю вести дела честно, не завидую чужому благосостоянию и не выдаю желаемое за действительное в попытке подмять рот перспективного добытчика под свой. Игнат Данилович, а ведь вы только что наговорили себе очень большие проблемы», разом наплевав на все маски, хищно усмехнулся он. «Вы в этом уверены?» — вкрадчиво спросил я, дождался уверенного «да» и нанес сразу два добивающих удара, вывел на динамике акустической системы кабинета канал связи с Фридманом и озвучил слегка переделанную фразу, услышанную от Дайны. «Зря. Электронное устройство, на которое вы писали беседу, только что сдохло, соответственно, изменить запись вам не удастся. А теперь послушайте моего адвоката, незримо присутствовавшего в кабинете. Лев Абрамович, вам слово». Глава 14. 21 ноября 2513 поехк. Во вторник утром я открыл глаза без 10:06 бодрым, веселым и полным сил, хотя заснул в начале первого. Организм требовал движения, так что я выскользнул из захвата младшенькой, порадовался, что старшая лежит в полуметре, выбрался из-под одеяла, ушел к окну рывком, выглянул наружу и потерялся в буйной снежной круговерти. «Ага, выглядит красиво», — послышалось в правом ухе. «Кстати, метет с часу ночи, температура упала до 9 градусов мороза, толщина снежного покрова, порядка 14 сантиметров, дорожные службы зашиваются, а это веселье, если верить синоптикам, закончится не раньше 18:00. «Привет, Дайна, рад тебя слышать», — проартикулировал я в объектив потолочной камеры, поймал за хвост полузабытое воспоминание, болтавшееся на краю сознания, и добавил: «Ха, Оля по ночам придумывает новые умения, а я – упражнения для их комплексной раскачки. Потребовала бы колоться, но не успею, Света просыпается, так что потерплю до тренировки», – вздохнул Бюс. А через считанные мгновения в мою спину влипло разгоряченное тело мелкой, а со стороны правого плеча послышался восторженный выдох. «Ух ты, какая красивая метель! Кстати, а ведь под ее прикрытием мы, наконец, сможем определить максимальную скорость передвижения чистым полетом и в сочетании полет-рывок. Кто о чем, а ребенок о магии», — добродушно проворчала помощница, а я обнял ребенка и ехидно ухмыльнулся. «Смочь, сможем. Но у нас нет ни авиагоризонта, ни радара, прозрение видит только энергетические системы, а видимость — порядка 2 метров. Ну, и как мы будем ориентироваться в пространстве, впарываясь в особняки, деревья и другие препятствия? Теоретически я могу вас вести по положению телефонов относительно антенн сотовой связи», — подала голос Дайна. «Но с вашим опытом слепых полетов на полной скорости это может закончиться серьезными травмами». «Ну да, по одному компасу высоту не удержишь», — вздохнула Света и наступила на горло собственной песни. «Ладно, подождем хорошей погоды, умничка», — похвалил ее я, чмокнул в лоб и помог справиться с жутким разочарованием. «Кстати, я придумал на редкость противное, но интересное упражнение для отработки навыков, требующихся при полетах, но опишу его только в зале». «Так, а чего это мы до сих пор в спальне?» — спросила она, грозно нахмурив брови, и рявкнула на всю комнату: «Оля, хватит дрыхнуть, нас ждет тренировка. В центральный зал подземного спорткомплекса для родовой дружины, по моим ощущениям, рассчитанный на одновременные занятия 50-60 человек, вломились уже через четверть часа в компании куклы, поднятой все той же неугомонной Светой. Я заблокировал дверной замок и проявил свой сволочной нрав, не заикнувшись о придуманном упражнении до конца полноценной разминки. Зато потом попросил внимания и загрузил всех. Итак, мы втроем играем в воздушную лапту, а ты, Ириш, вооружаешься телефоном и с его помощью отправляешь на одну из наших гарнитур какой-нибудь звуковой сигнал. Личность, услышавшая его, шарашит одного из двух противников оглушением, а второй ловит вырубившееся тело подпоркой и удерживает в воздухе себя. «О, черт, какая полезная жуть!» — восторженно выдохнула младшенькая, а Оля задумчиво потерла переносицу и криво усмехнулась. «Ну да, подобные рефлексы нам однозначно пригодятся. Хотя попадать в ситуацию, в которой они могут понадобиться, как-то не хочется». «Угу», — кивнул я, задвинул куда подальше воспоминания о ситуации во сне, вынудивший придумать алгоритм отработки этого навыка, и продолжил прерванные объяснения. «На начальном этапе носимся только над чистым полом, на минимальных скоростях и не поднимаясь выше 3 метров, держим защитный покров на максималках, а мощь оглушения повышаем очень плавно. Ну что, готовы?» Дамочки коротко кивнули, и я дал команду начинать, а от силы секунд через 20 оценил все извращенное коварство придуманного алгоритма. Оля вырубила свету в тот самый момент, когда я входил в правый поворот. Нет, младшенькую я все-таки поймал, сантиметрах в 25 от пола, но потерял контроль над своей подпоркой, грохнулся с 1,5 метра, и чудом не впоролся в крайний тренажер. И пусть это падение сняло с Марьева исчезающий малый объем вложенной силы, результат не порадовал от слова совсем. Первое падение девчат получилось еще более эпичным. Младшенькая не успела подхватить старшую, так что грохнулись обе. Причем первая, забыв о необходимости контролировать положение конечностей, потянула связку на левой руке, из-за чего игра была прервана до завершения исцеления. Да, две следующие попытки с некоторой натяжкой можно было назвать удачными, но толку? Мы лупили достаточно слабыми оглушениями, благодаря чему жертва успевала подкручиваться в падении и принимать удар на корпус. А ведь любой медведь даже первого обычного ранга мог приложить значительно жестче и, тем самым, приземлить любого из нас на отставленную руку, ногу или, не дай бог, голову. В общем, распробовав наклевывающиеся перспективы на личном опыте, мы разогнали сознание просветлениями и весь следующий час заставляли себя выкладываться до предела. Да, продолжали ошибаться, но в 9 случаях из 10 бились сами, зато удерживали оглушенных, а на продвинутом этапе игры передавали их условно боеспособному напарнику, тем самым, позволяя ему унести бессознательное тело подальше от места схватки. И пусть КПД наших действий за этот час вырос не так уж и сильно, мы увидели свет в конце тоннеля и согласились с итоговой оценкой Иришки. Упражнение, хоть стой, хоть падай, но рефлекс, нарабатываемый с его помощью, закроет одну из серьезнейших уязвимостей охоты с воздуха. Говоря иными словами, продолжайте в том же духе и как можно добросовестнее. По моим ощущениям, эффективность ваших действий даже под просветлениями растет слишком уж медленно. Во время завтрака я поглядывал на Надежду, весело рассказывавшую девчатам о результатах 5-километровой пробежки в компании ветеранов по периметру поместья, и представлял не бег сквозь продолжающуюся метель, а полеты над новомосковском толпой из 20 с лишним человек, с нашей подачей овладевших подпоркой. К сожалению, картина не радовала, вообще. Хотя нет, не так, не радовала перспектива привлечь к себе внимание сильных мира сего в том случае, если кто-нибудь из непосвященных пройдет по тому же пути, что и Ольга, освоит полет и где-нибудь его продемонстрирует, или продаст эту наработку на сторону. В общем, загрузился я со страшной силой, поэтому звонку Виктор обрадовался, как утопающий, вертушки спасателей. Вороницкий оказался чем-то взбудоражен и жаждал поделиться с нами какими-то новостями. «Привет, Игнат, если твои девчата рядом, то переключай нас с Таней на громкую связь». «Рядом, конечно», — невольно улыбнулся я, ткнул в нужную пиктограмму и добавил. «Привет, Тань, вас слышат не только девчата, но и недотрога». Следующие несколько мгновений народ обменивался приветствиями, а потом великий князь взял власть в свои руки. «Мы чего звоним-то? Вчера в 22:00 группа добытчиков, возвращавшаяся к форпосту Тихому, случайно наткнулась на двух богатырей из рода Лалыкиных, в буквальном смысле ползших в том же направлении. Пока тащили этих бедолаг к дежурному целителю, как следует расспросили. Благо, те пребывали в полубессознательном состоянии и не понимали, с кем именно говорят. Короче говоря, эта парочка сообщила, что ходила охотиться на росомаху 3-го кошмарного ранга в составе отряда из 18 одаренных, обнаружила логово зверя и выжила только благодаря тому, что вовремя дала деру. Уже в 11:10 эти откровения были выложены в сеть каждым добытчиком по отдельности, а ближе к 12:00 глава рода Лалыкиных дозвонился до директора ИСП, фактически потребовал удалить эту информацию, как порочащую его род, и был послан по известному адресу. Попытки затереть новость в сотне придуманных на коленке тоже не удалось, поэтому к 7 утра она разлетелась по 5,25 миллионам личных страничек и, очень прилично трансформировавшись, взлетела на виртуальное первое место. А теперь внимание. Тут его перебила Ростопчина и продолжила рассказ сама. Самый востребованный вариант этой новости начинается с заголовка «Жадность, увы, убивает». Жаль, что не тех, кто посылает на верную смерть самых достойных родичей, а второй по посещаемости веселит заголовком совсем в другом ключе. Черный Беркут решил набраться сил. а охотничкам пожиже всегда хватало самомнения. Ну, а третье место занимает статья «Прогноз». Мрачно вздохнул Витя и снова перетянул на себя наше внимание. А ведь они не уймутся. Росомаха фантастического уровня найдена, ее искру хочется до слабости в коленях, а родичей навалом. Да, не уймутся, согласилась Татьяна и заставила нас посмотреть на проблему под другим углом. Но нет худа без добра. Ваш род снова на слуху и в белом ореоле, с ЧВК «Паладин» расплевались последние клиенты и, что самое интересное, к сегодняшнему вечеру прогнозируется вторая, еще более серьезная волна отказов от дома Кондаковым, Лаврентьевым, Ермолаевым и Скорятиным. И аналитики деда считают, что либо сегодня, либо завтра главы этих четырех родов лягут костьми, но договорятся с котом Баюном, ибо даже уже понесенные репутационные потери начали бить по карману серьезнее некуда. Тут я поймал за хвост и сразу же озвучил забавную мысль, а Лев Абрамович тот еще хват, наверняка держит руку на пульсе всего происходящего и не продешевит. Он их выжмет, как лимон, уверенно заявил великий князь. Но я бы на твоем месте не расслаблялся, финансовые потери только усилят их ненависть. Кстати, врагов ты заводишь правильных. С точки зрения поговорки скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Но очень уж быстро и не мелочишься с их количеством. Те же Томашевские наверняка натравят на тебя все рода Совета Десяти. Уже в курсе? Со вздохом спросил я. Да, бабушка показала запись деду, папе, Тане и мне, под обещание не обсуждать ни с кем, кроме вас, и заставила проанализировать весь диалог Льва Абрамовича и Петра Антоновича, чтобы мы оценили коварство, с которым кот Баюн загнал этого типа в логическую ловушку и обул на 5 миллионов. Публикация в сети видеозаписи моей беседы с этим благодетелем с комментариями Фридмана обошлась бы Томашевским не в пример дороже, философски отметил я, верно, но им обидно. А кто виноват в приезде благодетеля и во всех его просчетах? Ты, впрочем, наплюй. Мы тебя не бросим, и деду настолько понравилось твое предложение требовать с каждого зарегистрированного добытчика продажи государству определенного количества искр в сезон, что уже инициировано разработкой тарифной сетки и ранжирование льгот по классам и соответствующего закона. В общем, в ближайшее время количество людей, гордо называющих себя добытчиками и пользующихся немалыми льготами, уменьшится как бы не на порядок. Следующие минут 15 мы обсуждали новости помельче, метель, парализовавшую столицу, и обещанную синоптиками раннюю, снежную и очень холодную зиму. А потом Витя задал вопрос, интересовавший их с Таней больше всего. «Игнат, если верить прогнозам, то на широте лугов снег ляжет уже к этим выходным и больше не растает. Это как-то скажется на дате выхода в следующий рейд, 30-го у Лизы день рождения. Прием по этому случаю назначен на субботу, 2 декабря. Нас пригласил Арсений Никифорович, а вам не сегодня-завтра напишет злобная мелочь. Так что можно будет свалить в рейд 4-го, в понедельник. Здорово!» Хором воскликнула сладкая парочка, а потом растопчина спросила, почему я назвал Лизу злобной мелочью. Я рассказал им о первой вире, честно добытой Максаковой, подождал, пока ребята закончат ржать, и поделился чуть более свежей новостью. Но это мелочи. Вчера только на двух последних переменах с Лизой попробовали познакомиться аж 19 мальчишек из старших классов. Заинтересовало глав такого количества дворянских родов? Ага, неудивительно, усмехнулся Воронецкий и озвучил неожиданное уточнение. Девочка из достойного рода, инициировавшаяся до достижения 14-летия, причем не абы как, а под личным присмотром черного беркута, наверняка частенько одаривается высокоранговыми искрами, ходит в рейды и отдыхает в компании беркутовых туманных, фактически входит в его ближний круг и в ближний круг одного из великих князей, пока ни с кем не помолвлена. В общем, приз достойнее некуда, но не по их честь. С половины 11 до 14.00 мы убивались в капсулах для виртуальных игр, отрабатывали тактику охоты на одаренное зверье с воздуха. Новая прошивка, вроде как, написанная Иришкой за ночь, создавала великолепную иллюзию полета. Арсеналы навыков повторяли наши, баф просветления вызывал замедление нарисованного мира, а алгоритмы поведения зверья убивали невероятной продуманностью и реалистичностью. И пусть заметно хромала обратная связь, но это было огрехом самих капсул, а не наработок Дайны. Впрочем, оглушение, которым шарашили кошмарики-медведи, вызывало серьезные сбои в восприятии окружающего пространства и гарантированное падение, а вожаки волчьих стай запросто засекали нас под невидимостью и, бывало, давали деру. так что выкладываться приходилось по полной программе. Но результат не заставил себя ждать. Девчата, в отличие от меня, не привыкшие ко взаимодействию в трехмерном пространстве, довольно быстро схватили азы, перестали терять меня и друг друга при неожиданных вертикальных перемещениях, заставили вестибулярки не дурить и перестали совершать особо грубые ошибки. Вот Ири и прилетела по полной программе. Как только я закончил занятие, Оля со Светой вылетели из капсул, рывками переместились к программистке и затискали до полусмерти. Причем жена благодарила за сумасшедший подарок ничуть не менее эмоционально, чем наша младшенькая, хотя знала, что тискает андроида. Скажу больше, именно она в какой-то момент потребовала поощрить это чудо чем-нибудь особо приятным, ибо оно заслужило. Вот я и поощрил, закинул Иришку на плечо, под заливистый смех и игривые советы девчат покружил по залу, потом отнес в наше крыло, уложил на самый уютный диван и не поленился сбегать за затребованной шоколадкой. Увы, за время моего отсутствия предательница сгребла в объятия подружек, так что мне пришлось наводиться на отдельно стоящее кресло, делая вид, что страшно обижен, зевать атаку обозленных фурий и сражаться не на жизнь, а на смерть с веселящимися девицами. Было весело и сложно. Да, Ольга со Светой в рукопашке не волокли, зато, не задумываясь, ускоряли восприятие просветлением и очень неплохо работали в паре. Ну, а нечеловеческая реакция и знания куклы превращали шуточную схватку в сущий кошмар. К сожалению, счастье оказалось недолгим. В какой-то момент Биус постучался в гарнитуру и посоветовал включить телефон. Включил. После того, как капитулировал, пережил жуткое наказание и получил разрешение встать, а уже через пару минут принял звонок Фридмана и вслушался в его бодрый голос. «Игнат Данилович, я дожал Ермолаевых, так что в течение часа вам на счет упадет 10 миллионов. За попытку лжесвидетельства, и такая безумная сумма», мысленно воскликнул я, но ответил совсем в другом ключе. «Замечательно, ваши 10% могу перечислить прямо сейчас, мне не к спеху», весело хохотнул адвокат. «Я продолжаю радоваться вчерашним 500 тысячам, а если серьезно, то это мелочи. В 16:30 у меня встреча с Кондаковыми, тоже возжаждавшими скорейшего примирения, и я уверен, что они предложат Виру в разы серьезнее. Мое присутствие в Новомосковске требуется?» – спросил я на всякий случай. «Нет, у этих родов нет ни единого шанса поколебать наши позиции, а у меня возможности хоть отбавляй. В общем, справлюсь, я в этом нисколько не сомневался. Тем не менее, воспрянул духом, счел, что Баюна стоит посвятить в некоторые планы, и сделал это. Замечательно, тогда мы улетим под Лукоморье, в бухту Уединения, пробудем там числа до 30 ноября 1 декабря и вернемся. Если что, Надежда Олеговна остается здесь, будет на связи практически постоянно и, в случае чего, свяжется со мной максимально быстро. Глава 15. 1 декабря 2513 поехк. 9 дней отдыха прошли на удивление спокойно. Нет, где-то далеко-далеко Ксения Станиславовна понемногу регенерировала стопы Льву Абрамовичу. Он, в свою очередь, вбивал в асфальт Кондаковых, Скорятиных и Лаврентьевых, Воронецкие правили и принимали новые законы, совет 10 пинками загонял в клан рода перспективных добытчиков, Надя злобствовала в нашем городском поместье, дрессируя не только Ульяну с ветеранами, но и прислугу, а в сети вообще творилось невесть что, но нас это не задевало, мы рубились на тренировках по рукопашке, шлифовали тактические приемы в капсулах виртуальной реальности, летали над морем в те часы, когда не лил дождь, заплывали к горизонту, ныряли, гоняли на гидроциклах, умирали в тренажерах, доводя до ума навыки управления стихией, стрибогом и монстром, запоминали безумные объемы информации из учебных курсов, придумываемых Дайной, а по вечерам расслаблялись. Как правило, в джакузи и с телефоном наперевес, в это время нам обычно звонили Витя с Таней, Лиза, Виталя, Антон, Егор и их слабые половины, Ксения Станиславовна, Лев Абрамович и так далее. Дважды жарили шашлыки в компании Валерия Константиновича, прерывавшего свое добровольное заточение на строящемся объекте и приезжавшего в поселок отойти от возни с артефактами. А один раз сгоняли в Лукоморье, в спортивный клуб «Импульс» и 4 часа подряд обновляли навыки скалолазания. К сожалению, дни, чрезвычайно насыщенные событиями, пролетали как-то уж очень быстро, поэтому мы более-менее пришли в себя только 30-го и только для того, чтобы поздравить именинницу. Но после разговора с ней время снова мигнуло, и оказалось, что за окном уже пятница, что нам пора возвращаться в столицу, и что выезжать из дому надо всего через час. Расстроились, жуть. Но во время завтрака в кои-то веки влезли в сеть и посмотрели погоду в Первопрестольной. Потом нехотя переоделись, забрали из заначки и упаковали в термос и шкатулки две искры, спустились в гараж, загрузились в застоявшийся буран и вырулили из коттеджа. Первые километров 10 я вел кроссовер осторожнее некуда, так как отвык от его габаритов и веса. Потом потихоньку вернул чувство машины, как следует разогнался и заслужил комплимент верной помощницы. Я уже забыла, когда корректировала твои ошибки. А значит, вот-вот выполню обещание, данное в прошлом году. Я вопросительно мотнул головой, так как не помнил никакого обещания, и заставил Биус обиженно вздохнуть. Ну вот, забыл. Эх, ты. А если серьезно, то 2 октября я сказала, что помогу тебе стать самым крутым гонщиком анклава, а ты поймал меня на слове. Так вот, по нынешним кондициям ты тянешь на 3-4 место в виртуальном рейтинге местных профессиональных гонщиков. Займешься автоспортом целенаправленно, без особого труда займешь 1-е, ибо ваше просветление творит чудеса, а к технике управления уже не придерусь даже я. Я немного погордился собой любимым, ради смеха подумал о карьере гонщика, понял, что она не для меня, и решил посерьезнее освоить мотоцикл, к лету, дабы радовать Олю своей компанией. Потом увидел вдалеке нужный указатель, снова сосредоточился на управлении бураном, съехал с трассы, снова ускорился и через несколько минут подкатил к КПП аэродрома. Проблем с доступом на охраняемую территорию не возникло и в этот раз. Массивные ворота, способные остановить танк, медленно отъехали в сторону, стальные цилиндры ушли под асфальт, и я, поморгав фарами дежурной смене, сорвал кроссовер с места. До выезда на летное поле несся по памяти, а потом по ценным указаниям Иришки, поймавшей файл с маршрутом до нужного стояночного места и открывшей схему на мобильном терминале. Борт ждал, с заведенными движками и опущенной рампой. Экипаж не стал тормозить и после того, как мы вкатились внутрь, замерли на обычном месте, поднял рампу в штатное положение, загерметизировал салон, закрепил машину и тронул самолет с места. Потом Антей в хорошем темпе пронесся по рулежным дорожкам и, вырулив на ВПП, сходу пошел на взлет. Не успели оторваться от бетонки, как борттехник подошел к моей двери, подождал, пока я ее открою, вежливо сообщил расчетное время прибытия и предупредил, что последние минут 40 полета нас не слабо потрясет. Но такие мелочи нас не пугали, мы разложили сиденье в одно большое ложе, завалились на него и как-то уж очень быстро заскучали, ибо спать не хотелось вообще, а от столь разнузданного безделья мы отвыкли. Слава богу, меня набрал Вороницкий, спросил, вылетели ли мы уже в Новомосковск, выслушал утвердительный ответ и задал вопрос поважнее. «Игнат, а ты, часом, не забыл захватить подарочные искры?» «Не, не забыл», улыбнулся я. «Более того, я упаковал их в термосы в виде шкатулочек чисто девичьих расцветок. В той, которую буду дарить я, воздушная стена, 3, верно?» «Ага, тогда я перечисляю денежку». Возражать я и не подумал, знал, насколько он щепетильный, поэтому угукнул и переключил внимание друга на тему поинтереснее. «Кстати, о денежке. Мы их на вертолеты тратить будем, или как?» Тут парня накрыло по полной программе. «Тратить будем, но не на вертолеты, а на скоростные мультикоптеры, на персональные ангары на 3 авиабазах и на кое-какую инфраструктуру на посадочной площадке возле бухты уединения. Кстати, место уже подобрано и взято под охрану, проект давно готов, а работы начнутся в этот понедельник и закончатся ровно через 2 недели. Что еще? А, вот, с тебя 21 миллион за все про все, включая тюнинг двигателей, салонов и всего, что в принципе можно затюнинговать». Я вопросительно посмотрел на младшенькую, испугался показанного ею кулака и сообщил Вороницкому, что денежку ему перечислит Света. А потом в разговор влезла Ира и спросила, о каких мультикоптерах идет речь. О новой модификации «Орланов» конвоя. Первая партия из 5 таких машин поступила нам еще в конце мая, 2-я пришла в конце августа, а часть 3-й забрал я и сразу же отправил на доработку, которая, к слову, займет почти месяц. Такс. «Кажется, нашла», через несколько мгновений пробормотала кукла, потыкала в экран МТшки и обиженно выпятила нижнюю губу. «Все, кроме ТТХ, его нет даже на 2 первые модификации. В свободную продажу эти машины никогда не поступали, хохотнул парень, сделал небольшую паузу и успокоил. Но нам однозначно придутся по душе, и заставит захлебнуться желчью наших завистников. Потрясло нас действительно прилично, в Новомосковске бушевала вьюга, причем настолько сильная, что многотонный транспортник мотало, как пушинку. Тем не менее, сел он нормально, прокатился по заснеженной ВПП, свернул на рулежную полосу и через какое-то время остановился. Пока рампа опускалась к бетонке, Иришка по моему распоряжению перечислила на счета экипажа небольшие премии, а я вырулил из самолета, поморгал борттехнику дальним светом, развернулся, с помощью дайны определился с направлением на КПП и, врубив дополнительную иллюминацию, покатил сквозь снежную круговерть. А после того, как вырулил на оперативный простор, подъехал к выезду на трассу и обнаружил за ним первую аварию, попросил коллектив штурманов влезть в навигатор, оценить загруженность столичных дорог и проложить самый быстрый маршрут до поместья. До Никитина доберемся через 1:40, через пару минут доложила Оля. Если поедем огородами, а соваться в город – самоубийство. Дорожники не справляются с уборкой снега, да и аварии на каждом шагу, поэтому он стоит практически весь. Уж лучше бы лило, что ли, сварливо пробурчала младшенькая, еще раз выглянула в окно и выдала забавное уточнение. Впрочем, тут, в городе, мне некомфортно в любую погоду, то ли дело у нас в бухте. В общем, хочу домой, или, хотя бы, в пятно. Иришка назвала ее страдалицей, притянула к себе и ласково растрепала волосы, а я потыкал в экран ИРЦ, чуть-чуть изменил маршрут, съехал с трассы уже минут через 10, зарулил в поселок под названием Парголово, в темпе доехал до небольшого торгового центра и припарковался возле центрального входа, ибо подземной стоянки у него не было. И что мы тут потеряли? Полюбопытствовали девчата. Вкусняшки, ответил я, раскочегаривая жар. А ты умеешь радовать девушек не только в постели, ехидно заявила приободрившаяся Света и полезла в багажное отделение за куртками. Сгребла все 4, быстренько раздала, натянула свою и наехала сразу на всех. Ну, и чего тормозим? Вкусняшки сами себя не купят. Мы согласились с этим утверждением, выбрались из теплого салона в стылую жуть, рывками переместились к раздвижным дверям и сразу же вошли в фойе. Но даже так буйные шевелюры моих спутниц оказались усыпанными снежинками, искрящимися под светом потолочных светильников. «Вы у меня такие красотки!» Восхищенно выдохнул я и заработал 3 благодарных взгляда, 2 поцелуя в щеки и 1 претензию. «Так, а где продолжение комплимента?» Поржали, перестроились в прогулочный ордер, привычно разделили зоны ответственности, оценили яркость энергетических систем 2 слабых одаренных, обнаруженных прозрениями, и вальяжно пошли к проходу в торговый зал. Там младшенькая вцепилась в самую большую тележку и сразу усвистела к полкам со свежими фруктами, ягодами и свежевыжатыми соками. Я, провожая ее взглядом, любовался аппетитной попкой и ничуть не менее аппетитными ножками, туго обтянутыми брючками. Увы, всего секунд 15, ибо потом вслушался в голос Дайны и перенес внимание на руки. «Обрати внимание, она складывает в тележку то, что любим мы, а о себе пока не вспоминает. Красотка, чё, хе-хе, гранатовый сок, вне всякого сомнения, взяла для недотроги, а инжир, для Ксении Станиславовны. Пока я анализировал поступки Светы, к ней на помощь метнулись и Оля с Ирой. Поэтому через считанные мгновения содержимое полок было уполовинено, и девчата покатили тележку к витринам с мясными изделиями. Там отталкивались от моих вкусов, благо, знали их не хуже меня. Набрав гору вакуумных упаковок с сырокопчеными колбасами, ветчиной, бужениной и вареным языком, перебрались к полкам с кондитеркой. Затем грабанули отдел, торгующий шоколадом, заиграли из холодильников килограммов 5-7 всевозможного мороженого и прихватили свежевыпеченные булочки с изюмом. Не отдали мне тележку и после этого... Сами укатили ее к кассе, сами выложили свои покупки на ленту транспортера и сами сложили в пакеты. Так что на мою долю выпало самое главное – оплата. А чуть позже – переноска добычи из тележки в буран. Но это было правильно. Ведь объяснять всем и каждому, что мои спутницы не нуждаются и в состоянии, не напрягаясь, перемещать грузы потяжелее, мы не собирались. И не хотели давать повод недоброжелателям обвинять меня в скупости или в эксплуатации слабых женщин. В общем, в салон я забрался последним, завел двигатель, врубил печку, скинул жар, снял куртку и взял из рук жены уже открытую бутылочку с соком манго. Ну, а одуряюще вкусно пахнущую булочку Оля поднесла к моему рту сама. Кайф, довольно выдохнул я, Проживав и проглотив откушенный кусок, выслушал хор подтверждений, отпил из бутылочки, тронул кроссовер с места и дал по тормозам, вовремя заметив Аврору, несущуюся по улице как-то уж очень быстро. «Впорится», — предсказала Ира, естественно, не ошиблась. Пролетев мимо нас в управляемом заносе, автомобиль проскользил еще метров 40 и воткнулся в мачту уличного освещения. Слава богу, пострадал не так уж и сильно, так что я поручил девчатам вызвать полицию, а сам вырулил на проезжую часть и покатил обратно к трассе. Следующие четверть часа прошли под знаком удовлетворения. Мы уминали вкусняшки и обсуждали фантастические навыки вождения уличного гонщика. А потом Иришка, возившаяся с мобильным терминалом, весело хохотнула и поделилась результатами серфинга по сети. Опубликован указ императора, корректирующий статусы, права и обязанности добытчиков. Зачитывать его целиком мне лениво, поэтому озвучу самые интересные положения. Положение первое. Претендовать на получение статуса и льгот добытчиков имеют право только одаренные, официально подтвердившие седьмой рангой в течение одного сезона сдавшие государству не менее 10 искр все того же седьмого ранга. При этом и статус, и льготы являются временными, если добытчик не выполнит сезонную норму поставок хотя бы раз, то они аннулируются. Положение второе. Все прежние статусы и льготы добытчиков, не сотрудничавших с государством в этом сезоне, уже отменены, соответственно, в новом сезоне претендентам придется пройти регистрацию по новой. Положение третье. Введены классы добытчиков и уровни льгот, благодаря чему герои, таскающие из пятна искры седьмого ранга и ниже, получат плюшки по самому минимуму, а вам достанутся максимальные. Само собой, если вы официально подтвердите четвертые ранги и получите первый класс. Положение четвертое. Наряду с ранжированием льгот вводятся драконовские штрафы за попытки обмануть государство, добытчик, сдавший государству искры, добытые не им, влетит на миллион. После второй попытки заплатит 5, а за третью автоматически получит год тюремного заключения и штраф в 30. Положение пятое. Существенно повышается жесткость наказаний за преступления против добытчиков. За убийство добытчика самого высокого, первого, класса его убийца гарантированно будет приговорен к смертной казни. Сильно, выдохнул я, переварив эти новости. А младшенькая желчно усмехнулась. Представляю, какой хай поднялся в сети. Вороницкие загнали в рамки и его, хохотнула кукла, опубликовав статистические данные из спецотдела. Причем как по одиночкам, так и по родам потомственных добытчиков. И теперь народ угорает над последними, к примеру, в роду уже знакомых нам тамашевских добытчиками считалось аж 197 человек, а за три прошлых сезона хоть какое-то количество искр добыло только 29. А ведь император нанес удар не только по главам родов, привыкшим надувать щеки, но и по всем аукционным домам, включая подпольные. Вдруг выдала Оля, и правильно сделал, неожиданно жестко заявила младшенькая. Абсолютное большинство одаренных покупает и приживляет искры только для того, чтобы кичиться наличием высокоранговых умений, а пятно, между прочим, медленно, но уверенно наступает. Так пусть государство усиливает вояк, а эти нахлебники растрясают жиры и добывают себе искры сами. Следующие минут 40 мы обсуждали сам указ, наиболее вероятные последствия его появления и мое решение официально подтвердить четвертые ранги. А потом ожил мой телефон, и я, выслушав сообщение Дайны, в темпе вывел звонок на громкую связь. «Добрый день, Игнат Данилович!» Поприветствовала меня государыня, выслушала мой ответ и спросила, читал ли я последний указ ее мужа. «Читать не читал, так как в данный момент нахожусь за рулем», честно признался я, но основные тезисы до меня уже довели. Не поделитесь своим мнением, указ нужный и своевременный, во всех смыслах этого слова, так что мы его поддерживаем. Более того, не сегодня-завтра подтвердим четвертые ранги, дабы этим поступком неявно продемонстрировать согласие с решением императора. «Спасибо, я оценила этот посыл и обязательно передам мужу», заявила она и задала следующий вопрос. «Кстати, а как вы отнесетесь к небольшой корректировке процесса, то есть, участию в подтверждении рангов Виктора и Татьяны? Хотите, чтобы они получили статус добытчиков третьего класса хотя бы на следующий год?» – уточнил я. «Да, уверена, что это тоже пойдет на пользу и нам, и государству. Буду рад, и даже подстрахую во время первого самостоятельного промысла», – с улыбкой сказал я. «А они уже в курсе этого решения?» «Пока нет, и указ пока не читали», так как тренируются. Мог бы догадаться сам, раз до сих пор не позвонили», – насмешливо фыркнула Дайна, а Людмила Евгеньевна плавно сменила тему беседы. «Освободятся, если мне не изменяет память, в 17:00, но это не точно. Я заглядывала в их расписание на позапрошлой неделе и могу ошибиться. Впрочем, не суть важно, они наверняка наберут вас еще сегодня и замучат восторгами. Я бы тоже повосторгалась, будь у меня возможность взбежать в пятно хотя бы на недельку и отдохнуть от вечной нервотрепки. Увы, я не стану об этом даже заикаться, муж и сын забыли о нормальном сне, и я не могу бросить их в таком состоянии. Кстати, о моем муже. Он хотел с вами пообщаться. По возможности, завтра, в первой половине дня, точнее, с 9 до 9:25, других окон в расписании, к сожалению, нет. Глава 16. 2 декабря 2513 поехал. Метель не унялась и к утру, по утверждениям синоптиков, вывалила на Новомосковск 64 сантиметра снега. Но в это верилось с трудом. Стараниями сотен снегоуборочных машин, всю ночь носившихся по городу, вдоль тротуаров появились сугробы высотой за 2 метра. Случись такая радость в будний день, столица, вне всякого сомнения, встала бы. А в субботу утром желающих прокатиться по улицам было сравнительно немного, поэтому до дворцового комплекса мы доехали намного быстрее и легче, чем рассчитывали. Там нас тоже встретили с распростертыми объятиями. Урал сопровождения, подхватив у КПП, проводил к нужному крылу, завез в гараж и показал, куда парковаться. Знакомый конвойный, обнаружившийся возле входа в лифтовый холл, поздоровался и пригласил следовать за собой, а его коллеги на стационарных постах охраны не лютовали от слова вообще. В общем, в незнакомый коридор мы поднялись за 20 с лишним минут до назначенного времени, прошли по идеально отполированным полам до массивной резной двери из темно-коричневого дерева и, переступив через порог, оказались в сравнительно небольшой и довольно уютной гостиной, в которой уже обреталась Людмила Евгеньевна и Михаил Владимирович. Кстати, в настолько домашней одежде я их не видел ни разу, поэтому во время обмена приветствий чувствовал себя не в своей тарелке. Но как только государыня проговорилась, что нас пригласили на семейный завтрак, а Дайна ехидно отметила, что наши акции растут, на меня снизошло спокойствие. Оно помогло проигнорировать внешний вид императора, явившегося в трапезную в спортивном костюме, и простоту приветствия первого лица государства. «Всем привет! Прошу прощения за несколько помятый внешний вид, лег в начале четвертого, не выспался и все никак не проснусь». Пока рассаживались за накрытый стол, обсуждали снегопад и вызванные им проблемы. Потом нам принесли несколько тарелок со свежеиспеченными блинами, и мы отвлеклись на их уничтожение. И справились с этим делом от силы за четверть часа, благо, дворцовые повара расстарались на славу. Стоило тарелкам и розеткам с вареньями показать дно, как Владимир I повелительным жестом выставил из помещения и телохранителей, и слуг, включил глушилку, кстати, не сумевшую отрезать от меня бюс, и посерьезнел. «Игнат Данилович, дамы, вчерашний указ, изменивший статусы, права и обязанности добытчиков, стал далеко не первым шагом к изменению моего отношения к проблеме распространения пятна. Армейские психологи вовсю отбраковывают военнослужащих гридни, которых нежелательно прорывать в следующий ранг. Самые боеспособные подразделения уже отправили первые партии офицеров и прапорщиков на тренировочные заимки седьмого ранга. Понятие межсезонье применительно к армии упразднено. Производителям военной техники заказана крупная партия катеров на воздушной подушке. Лучшие лесовики ушли в пятно на поиски перспективных мест для возведения заимок следующего уровня и так далее. Говоря иными словами, уже к этому лету среднестатистический кадровый военный будет не гриднем, а боярином, а через год весь личный состав элитных подразделений будет поднят в богатыри. Тут он прервал повествование, пригубил чаю, вытер салфеткой усы и криво усмехнулся. Все вышеперечисленное стоит денег, причем довольно больших, но эта проблема лежит на поверхности и, по большому счету, не беспокоит. Зато беспокоит несколько неявных и, вроде как, мелких. Одна из них – сохранение вертикали силы. Повторю еще раз, не власти, а именно силы. По статистике, абсолютное большинство одаренных, когда-либо поднимавшихся на третий ранг и выше, в какой-то момент начинают считать себя элитой империи и крайне неохотно подчиняются тем, кто равен по рангу или хоть немного ниже. Говоря иными словами, я не имею права откладывать прорыв в богатыри на весну. Да, и Михаил, и Людмила уже проросли, но император я, а не они. К слову, превышение ранга всего на одну ступень тоже паллиатив. На мой взгляд, первое лицо государства должно быть сильнее тех, кто ему служит, хотя бы на две. Но четвертой трансформации моя энергетика гарантированно не выдержит, поэтому я как-нибудь закончу свое правление так, а вот моему сыну придется поднапрячься, то есть найти подходящее место и построить заимку в пятерке, проводить в ней достаточно времени, чтобы энергетика адаптировалась к столь серьезному магафону, подняться вплотную к прорыву, оценить риски и рискнуть. Но это вопрос отдаленного будущего, а в данный момент я планирую ближайшие. После этих слов император сделал еще один глоток, зачем-то посмотрел на жену и снова поймал мой взгляд. Насколько я знаю, в понедельник, 4 декабря, вы планируете уйти в пятно, взяв с собой моего внука и его невесту. Значит, к среде, 6-му, успеете как следует выспаться, верно? Да, государь, подтвердил я, и он, удовлетворенно кивнув, перешел к конкретике. Откровенно говоря, моя физическая форма оставляет желать лучшего, то есть добраться от точки высадки на реке до тренировочной заимки я не смогу, а позволять себя нести не хочу, это уронит меня в глазах подданных и подарит недоброжелателям очень серьезный козырь. Так что в долину Вронских меня доставят на планере, посадят его на прямой участок русла реки, в которой вы, вроде как, ловите рыбу, в 11 километрах от заимки. Само собой, я прилечу в пятно не один, а в сопровождении самых доверенных телохранителей, но они, увы, не лесовики, поэтому я прошу вас об одолжении, встретить нас в точке приземления и проводить до заимки. Встретим и проводим, твердо пообещал я, получил экземпляр карты с обозначенной взлетно-посадочной полосой, выяснил, во сколько ждать прилета планеров, узнал, что, по предсказаниям синоптиков, в этот день, вроде как, ожидается морозная, но ясная погода, и задал один единственный вопрос. «Государь, скажите, пожалуйста, вы приживили умение из так называемых лесных?» Император вздохнул. «Приживить?» «Приживил. Но успел их поднять только на 8-й ранг. Увы, проблемы, требующие моего внимания, появляются, как грибы после дождя, а магафон нулевки не позволяет восполнять силу достаточно быстро. Терпимо», — заключил я и улыбнулся. «Тем более, что мы с вашим внуком и его невестой сравнительно недавно неплохо проредили зверье в том районе». Воронецкий заявил, что в курсе, и заострил наше внимание на важном нюансе. «Имейте в виду, что мой уход в пятно афишироваться не будет. Де юре я отправлюсь инспектировать воинские части, расположенные вдоль границы пятна. Инспекция будет проводиться на самом деле, только с вечера вторника меня заменит двойник». Я пожал плечами и заявил, что мы не болтливы. Он подтверждающе кивнул. «Знаю, но счел необходимым предупредить». Следующие несколько минут он описывал другие неявные проблемы, потом посмотрел на часы, недовольно поморщился и перевел беседу в новую колею. «В общем, основные направления нового алгоритма подготовки армии к противодействию высокоранговому одаренному зверю вы представляете. Поэтому последние минуты свободного времени я уделю вопросу, никак не связанному с расширением пятна. Игнат Данилович, вчера вечером Виктор и Татьяна, отпрашиваясь на прием по случаю 14-летия Елизаветы Максаковой, заявили, что они решили взять эту девочку под свое крыло. Этот мой внук никогда не принимает скоропалительных решений, поэтому я расспросил Людмилу, пришел к выводу, что она практически не знает внучку своей ближайшей подруги, и решил порасспрашивать вас, ибо уже выяснил, что вы и ваши подруги принимаете деятельнейшее участие в судьбе этой юной дворянки. Скажите, пожалуйста, чем она заслужила ваше уважение?» Я объяснил, причем достаточно подробно, а девчата добавили моему рассказу недостающего объема, описав те грани характера злобной мелочи, которые могли заметить только женщины. Результат откровенно порадовал. После того, как мы иссякли, Владимир I задумчиво огладил аккуратную бородку и выдал вердикт. «Что ж, настолько интересных личностей действительно надо брать под крыло, но с куда большим размахом, чтобы твари, всеми силами пытающиеся найти подходы к вашей компании, не испортили по-настоящему достойного ребенка всевозможными соблазнами, не заляпали грязью и не сломали. Люд, возьмешь это дело на себя?» Императрица кивнула. «С удовольствием. Спасибо», — поблагодарил он, снова повернулся к нам и вздохнул. «На этом все. Через четверть часа мне надо быть в приемной, а я еще в домашнем. Спасибо, что приняли приглашение, разделили с нами завтрак», — согласились встретить на точке приземления и помогли разобраться в характере достойной девчушки. Всего хорошего, до встречи в пятне. После столь своеобразной аудиенции мы заехали в клинику. В палате Фридмана, которого, де юре, приехали навестить, проторчали больше часа и основательно перебрали с объемами нужной, но слишком уж замороченной информации, вываленной на нас адвокатом. Да, выяснили, на какой стадии находятся уголовные дела в отношении глав родов, начальников СБ и ряда членов боевых дружин Кондаковых и Лаврентьевых, получили очень веские основания считать, что все виновные в нападениях на нас любимых сядут на очень серьезные сроки, и, конечно же, поблагодарили Льва Абрамовича за сногсшибательные виры, выбитые из наследников наших заклятых недругов, но до смерти устали. А почему сногсшибательные? Да потому, что он выбил из Кондаковых, Лаврентьевых и Скорятиных не полмиллиона, не миллион и не два, а, в общей сложности, 52,5. Как, не знаю, вернее, не стал разбираться, чтобы не завязывать себе мозги морским узлом, и удовлетворился мнением Дайны, державшей руку на пульсе телодвижений Баюна, крючкотвор от Бога, и гениальнейший психолог, поэтому заслуживает премию сверх уже полученных 10%. Я согласился и, немного подумав, подарил адвокату один из обычных эскортов, взятых на выросты пылящихся в гараже клиники, само собой, сообщив Льву Абрамовичу, что на этих машинах катаются только дворцовые и мы. Фридман рассыпался в благодарностях и заявил, что уже оценил как высочайший уровень комфорта и технической оснащенности минивэнов, так и их защищенность, а девчата меня подкололи. Естественно, после того, как мы снова вырулили в город, что, после знакомства с эскортами в тюнинге Людмилы Евгеньевны стандартные больше за душу не цепляют, так и есть, честно признался я, из этого, последнего, не хочется вылезать, поэтому стандартный сменил хозяина, а я закажу нам еще один тюнинговый, и отгоню в родовое поместье сразу после того, как нам его сдадут. Надо мной угорали до площади генерала Энгельгарта и все 7 минут ожидания кортежа Вороницких, а после того, как Буран Виктора и эскорт его телохранителей притормозили возле нас, и Татьяна кинула нам запрос на подключение к конференц-связи, начали подначивать сладкую парочку. Ребята тоже пребывали в прекраснейшем настроении, поэтому ответили тем же самым и по тому же месту. В результате всю дорогу до смежных парковочных мест в гараже Максаковых мы провели в веселье, а там были вынуждены посерьезнить. Но так, слегка, ибо именинница, стоявшая рядом с дедом и бабкой, при виде нас расплылась в настолько счастливой улыбке, что не ответить на нее тем же мы не смогли. А еще мы скомкали официальную часть обмена приветствиями и удлинили неофициальную. В смысле, отыграв самую обязательную составляющую программы, переключили внимание с Арсения Никифоровича и Ольги Максимовны на злобную мелочь и вручили подарки ей. Вместо того, чтобы отдавать шкатулки слугам и ждать, пока они удостоверятся в безопасности вложений. Само собой, возмущаться попранием устоев никто не посмел. Даже если и возмутился, Лиза радостно вцепилась в коробочки, в мгновение ока избавила их от бантов, ленты и упаковочной пленки, подняла обе крышки и засияла. «Ура, искры! Ага!» Хором ответили мы с Вороницким и все также одновременно озвучили название умений. «Воздушная стена», «Воздушное лезвие», ну, а Максакова-старшая, кинув взгляд на ближайшее ядро, добавила еще один штрих. Кстати, убивший наповал супружескую чету, подходившую к нам сзади, но остановленную охраной Виктора. «Если я не ошибаюсь, то третий ранг». «Не ошибаетесь», усмехнулся я, снова поймал взгляд ее внучки и перешел на очень громкий шепот. «Кстати, эти искры, это лишь малая часть нашего подарка, а основная звучит так. Сейчас мы с Виктором Михайловичем быстренько убедим главу вашего рода в том, что нам можно доверять, а в понедельник заберем тебя в пятно». Елизавета грозно сдвинула брови к переносице, развернулась на месте, посмотрела на деда и недобро прищурилась. «Диет, я доверяю его императорскому высочеству и Игнату Даниловичу, как самому себе», — испуганно протараторил мужчина и вместе с нами чуть не оглох от оглушительного вопля. «Ура! К возвышению для особо уважаемых гостей большого зала для приемов нас, естественно, проводил глава рода. Он же проконтролировал начало беседы с родителями Лизы, спешно примчавшимися к нам, и только после этого ушел обратно. Виктор, Татьяна и Света, привыкшие к таким мероприятиям, сходу включились в разговор, а мы с Олей и Иришкой подтормаживали. В смысле, на вопросы отвечали, шуткам улыбались и изредка высказывали мнение по тому или иному поводу, но инициативу не проявляли и внимания ни себя не перетягивали, зато поглядывали по сторонам, в том числе и прозрением, и мысленно ухахатывались. Над чем? Над нереальным количеством слишком уж серьезных подростков 16-17 лет с энергетическими системами новиков или слабеньких дружинников, обнаружившихся в зале, над их взрослыми сопровождающими, старательно не замечающими нас, но еле слышным шепотом озвучивающими самые последние ценные указания неопытной мелочи, над парой десятков красоток лет 17-20, косящихся только на меня и, вне всякого сомнения, прибывших к Максаковым по мою душу, над несколькими блестящими кавалерами, явно планирующими быстренько обаять Ольгу со Светой, и над великосветским благородным старичьем, контролирующим телодвижение родичей. «Появись вы тут без Вороницкого, вас бы уже атаковали», — в какой-то момент хохотнула Дайна, «а навязывать свое общество великому князю тут не принято. Вот народ и бесится. Народ действительно бесился. Мы, вроде как, стояли совсем рядом, но подходить к нам было нельзя, а Вороницкий по каким-то причинам не спешил замечать глав даже самых влиятельных родов империи и продолжал беседовать с Максаковыми. Дальше стало еще хуже. После того, как время, отведенное на прибытие гостей, истекло, и Арсений Никифорович с супругой и именинницей поднялись в зал, первый вышел на центр возвышения, готовясь обратиться к гостям, Елизавета заняла место по левую руку от него, а Ольга Максимовна подошла не к кому-нибудь, а к нам. Приветственную речь главы рода я, откровенно говоря, слушал через пень-колоду, а когда он по каким-то местным традициям передал слово Вите, на всякий случай подобрался, как вскоре выяснилось, не зря. Поздравив Лизу от имени рода Вороницких, этот гад попросил добавить несколько слов меня, в грязь лицом я, естественно, не ударил, но напрягся, ибо друг, по сути, дал понять главам нескольких десятков не самых последних родов империи, что считает меня влиятельнее их. Пару ведер масла в огонь разгорающейся ненависти ко мне подлил и Арсений Никифорович, после завершения моей речи тоже не слабо потоптавшийся на самолюбие этих личностей. «Спасибо на добром слове, Игнат Данилович, я ценю ваше отношение к моей внучке и, пользуясь случаем, от всего сердца благодарю вас за помощь с ее инициацией, за науку выживания в пятне и за подаренные знания». Так Лиза заслужила, и помощь, и науку выживания, и знания, ни разу не по традиции заявил я и шокировал публику снова, повернувшись к великому князю и обратившись к нему на «ты». «Согласен, конечно», — ответил он и весело подмигнул злобной мелочи, а через мгновение в гарнитуре раздался злобный смешок Дайны. «Игнат, ты не поверишь, но Лиза, Арсений Никифорович, его супруга и родители мелкой ненадолго засунули Пашу в черный список. Поэтому он не смог до них дозвониться во время приветственной речи и теперь бесится». Глава 17. 4-5 декабря 2513 поехал. В тот момент, когда наш Буран нарисовался на минус первом этаже особняка Максаковых, злобная мелочь, облаченная в прелестную белую зимнюю курточку и шапочку, уже подпрыгивала от нетерпения. Узнав машину, радостно засияла, вцепилась в рюкзачок, прислоненный к стене, и замерла, вовремя сообразив, что мы хоть пару минут, да пообщаемся с ее родичами. В пару минут я, собственно, и уложился, тепло поздоровался с Арсением Никифоровичем и его супругой, несмотря на несусветную рань, одетыми, как на выход, сообщил, что ровно в 5 утра нам надо будет подобрать возле дворцового комплекса кортеж Виктора Михайловича, и поблагодарил за пожелание удачи. Помогать Лизе и не подумал, дистанционно открыл заднюю дверь, подождал, пока довольная девица закинет свои пожитки в багажное отделение и запрыгнет на заднее сиденье, пожал ее деду руку, подобрал спортивную сумку с вещами девочки, которые планировал нести сам, и потащил по тому же маршруту. Не успел сесть за руль и тронуть кроссовер с места, как юная одаренная спросила, насколько свободно можно говорить в нашей машине, и, получив ожидаемый ответ, включила режим болтушки. За вчерашний день на мой телефон прилетело 419 сообщений, а количество пропущенных звонков чуть-чуть не дотянуло до 120. То есть, ты его не включала или включала очень редко, на всякий случай уточнила моя младшенькая. Ну да, до обеда я штудировала параграфы, которые класс пройдет за время моего отсутствия, а всю вторую половину дня раскачивала умения, деловито заявила злобная мелочь и вернулась к прерванной мысли. Так вот, 300 с лишним сообщений прислали старшеклассники, которые видят во мне ребенка, но, выполняя приказы старших родичей, пытаются хоть чем-либо заинтересовать и строчат сообщения, как из пулемета, несмотря на то, что я не отвечаю, а остальные 100 с лишним прислали мои подружки. Да, они тоже строчили, не переставая, но делились ужасно смешными сплетнями. И что в них такого смешного? Полюбопытствовала Оля, чем только добавила ученица энтузиазма. В основном, причины обид. Оказывается, во время приема вы в упор не замечали своих ровесников, в принципе не отходили от великого князя и его невесты, общались только с самыми старшими представителями нашего рода и со мной ребенком, в бальный зал даже не заглянули, за столом вели себя так, как будто чувствовали себя ровнее только Виктору Михайловичу и главам родов, игнорировали даже самые откровенные намеки, и, о ужас, даже в туалет ходили всей компанией. Ну, так мы ж приезжали к тебе, а не к вашим гостям, усмехнулся я, выезжая из поместья, повернул направо, надавил на педаль акселератора и посмотрел в зеркало заднего вида. И потом, нужны нам эти ровесники, как одаренному волку, выдвижное антикрыло. Я это понимаю, и мои подружки, тоже, хихикнула девочка. А брат моего одноклассника, перед приемом пообещавший главе рода влюбить в себя Ольгу Ивановну, обижен до невозможности, ведь она на него так ни разу и не посмотрела. А старшая сестра мальчишки из параллельного класса удивлена, что не смогла заинтересовать вас, хотя считается одной из самых завидных невест империи и гордится ХМ своей фигурой. Это ты сейчас про Снежану Бабарыкину? Ехидно спросила Света, дождалась подтверждающего кивка и просветила нас. Блондинистая дурында с коровьими глазами, грудью чуть больше, чем у Оли, задницей в три мои и в темно-зеленом платье с декольте на 12 персон. Так она ж, помнится, работала сразу по двум целям. Вспомнив эту особу, воскликнул я, то есть стреляла глазками то в меня, то в Виктора. Ну, так вы оба хороши. Вот и старалась, хихикнула младшенькая. Максакова, подтверждающе кивнув, продолжила описывать обиды молодых аристократов. А после того, как увидела вдалеке ограду дворцового комплекса, притворно вздохнула. В общем, вы перешли все границы допустимого, но вас простят, если почувствуют, что вы раскаялись и готовы компенсировать моральный ущерб как-нибудь, а очень продвинуто. Кстати, обижаются не только на вас, но и на меня. Оказывается, я еще в начале лета обязана была познакомить с вами и Виктором Михайловичем всех своих знакомых, чтобы каждый из обиженных успел завоевать ваше глубочайшее уважение, инициировался под вашим личным присмотром и сходил с вашей командой хотя бы в несколько рейдов. «Не-не-не, такого счастья нам не надо», — заявил я, представив себе рейд в компании пары десятков дурных подростков. «Я почему-то так и паду», — начало, было, злобная мелочь, но вовремя увидела жест Оли, принявший запрос на подключение к конференц-связи, и прикусила губу. Так что я поздоровался с Вороницким и Ростопчиной в полной тишине. «Привет полуночникам! Как настроение?» «Привет, народ!» — радостно отозвался Виктор. «Лучше не бывает. Ну-ка, моргни дальним светом. Хе-хе, я вас узнал. И выезжаю. Так, ты ведешь, а мы на хвосте? Угу. Тогда мы к вам переберемся уже в самолете. Гонять в Нелидово и обратно сразу два борта было бы идиотизмом, поэтому забронировали только наш. Два Бурана и эскорт поместились в нем с большим запасом, и после подъема рампы все пошло по накатанной колее, экипаж и телохранители Вороницкого сосредоточились на швартовке машин, а Витя с Таней перебрались к нам, попадали на уже созданное ложе и принялись делиться новостями.